«И как мне теперь это понимать?» Старейшина Дикховс, который был фактически личным алхимиком императорской семьи и всех приближенных к императору разумных, не скрывая своей злости, сейчас смотрел на стоявших перед ним разумных, которые также были старейшинами ассоциации алхимиков. Только вот в этот раз они что-то совершенно расслабились и совершили серьезный просчет. «Вы о чем вообще думали?» Когда эта дамочка только заявила о том, что они собираются кого-то привести на экзамен, вы уже должны были заинтересоваться происходящим. А вы что сделали? Вы же не хуже меня знали, что в последнее время на аукционах у них стали появляться весьма интересные для нас пилюли. Вы должны были принять все возможные меры, чтобы этот разумный, которого она приведет, все же стал одним из представителей ассоциации алхимиков. Нужно было наобещать ему все, что угодно. А теперь что нам делать? В последнее время у императорской семьи возникли определенные сложности. И даже меня попросили сделать пилюлю молодости. Только вот есть одна проблема, про которую вы все забываете. Мне вам про нее напомнить? Старейшина Дик, ну не надо так о прописных истинах говорить. Слегка недовольно поморщился старейшина Гирт Маур, медленно наливая себе очередной бокал вина, что еще больше начало злить более молодого разумного. «Мы все прекрасно знаем, что при изготовлении подобной пилюли возможны большие проблемы. Если сделать все правильно, то последствий не будет, а если нет? А если вы все это прекрасно знаете, то скажите мне, пожалуйста, вот что». В последние как минимум 150 лет никто из нас так и не смог приготовить пилюлю молодости. Снова взорвался криками старейшина Дикховс, заставив своего оппонента вздрогнуть и отставить в сторону початую бутылку вина. Никто не смог, потому что как только вы начинаете добавлять туда те самые плоды лунг-цзао, весь процесс выходит из-под контроля. Котел начинает мотать из стороны в сторону. Когда я попытался изготовить ту самую пилюлю для императора, самую слабую, на пробу, то для меня это все закончилось плохо. У меня было 3 переломанных пальца. И только из-за того, что я пытался удержать котел на месте. А уж про саму пилюлю тут и говорить не приходится. Все ингредиенты просто пришлось выкинуть на ветер. Потому что это невозможно. В принципе... А как этот парень сумел сделать то, что не смог сделать ни я, ни вы, никто другой из нашей ассоциации? Может быть, вы мне объясните? Вы за ним смотрели на экзамене. Вы видели, как именно он ее варил. Я жду от вас пояснений. Простите, старейшина, но мы вообще не были уверены в том, что он хоть что-то сможет приготовить. Тут же нахмурился второй старик, сидевший перед ним и устало покачавший головой. К тому же во время этого процесса смухлевать было бы просто невозможно. Именно поэтому мы вполне себе спокойно ждали, когда он все же приготовит эту самую пилюлю. Однако я помню кое-что, что мне показалось немного странным. Дело в том, что вы не хуже меня знаете главное. Сколько в рецепте пилюли молодости ингредиентов? Всего 4. Правильно? 4. А этот парень... Да, точно! 5 раз что-то в котел забрасывал. Я имею в виду ингредиенты. Как он забрасывал 5 раз ингредиенты? Тут же подпрыгнул со своего места старейшина Гирт Маур и удивленно возрился на своего старого приятеля под дегустацией хорошего вина. Я что-то такого не заметил. Когда это произошло? Он вроде бы, когда раскладывал ингредиенты на столе, только 4 шкатулочки доставал. В том-то и дело, что я только сейчас понял эту странность. Он шкатулочек-то 4 доставал, и я с этим не спорю. Задумчиво покачал своей седой, как лунь головой, старейшина Вапир Накур, бывший тем самым вторым экзаменатором, и, медленно обойдя тот самый стол, за которым только что случилось весьма интересное событие, задумчиво встал и посмотрел прямо на него. Вот он начинает готовить. И именно после того, как он отправляет в котел плоды, внезапно делает еще одно движение. И одновременно с плодами забрасывает туда еще что-то. Вот что именно, я не разглядел. Но скажу сразу, Возможно, это и есть тот самый секретнейший ингредиент, который и дает возможность более спокойно и даже качественно получать результат при изготовлении таких пилюль. Куда же вы все смотрели? Вы что, сами не понимаете, что для нас это все может означать? Все так же раздраженно прорычал старейшина Диховс, двумя руками схватившись за голову. Если этот молодой парень знает такой способ, то мы должны были его затащить в ассоциацию. А теперь нам что делать? Представители императорской семьи мне уже неоднократно тыкали в лицо тот факт, что мы ничего сделать не можем. А пилюли молодости где-то появляются. И что вы мне теперь посоветуете им говорить? Подскажите ко мне, великомудрые старейшины, которые так глупо упустили подобного индивидуума. К тому же я уже слышал о том, что пилюли молодости нужно готовить именно при помощи небесного пламени. Неужели вы этого парня сущность небесного пламени? Вы же сами сказали, что у него котел вибрировал сильнее, чем у обычного алхимика. Ну да, было такое. Все так же нахмурившись, повернулся к нему второй старейшина, медленно покачивая головой. Только не так уж и сильно он вибрировал. Этому парню хватало малейших усилий, чтобы удерживать котел на месте. Буквально парой пальцев. Так что мысль о том, что у этого паренька действительно может быть в распоряжении сущность небесного пламени, вполне реальная. И это подозрительно. Он слишком молод для того, чтобы суметь справиться с такой силой. Слишком молод? Скрипнул зубами уже еле сдерживающийся старейшина Дик Ховс, уже не скрывая своего раздражения от некомпетентности двух стариков, которых даже не попытались каким-либо образом заинтересовать такого многообещающего индивидуума и таким образом взять под контроль такую возможность, а также узнать и его секреты. Но даже если это и так, о чем вы все думали, объясните мне. Почему вы не заинтересовались им сразу же, как только увидели то, что именно он собирается готовить? Ведь вы сами прекрасно знаете, что на таком экзамене обычно разумные готовят самые простейшие пилюли – лечение или укрепление ядра, и не более того. Возможно, даже усиление костной структуры. А теперь что нам делать? Подскажите ко мне это. Этот разумный просто сбежал от вас, как от проклятых. И правильно сделал. Только вот теперь есть нюанс. Фактически торговый дом «Мадар» получил в свои руки молодого алхимика, которому мы уже сделать ничего не сможем. К тому же, если вы не знали, то постараюсь немножко напомнить. Те пилюли, которые продаются в данном торговом доме, слишком уж интересные, чтобы их сбрасывать со счетов. Но вам до этого же нет дела. Вы отдали приказ своим подчиненным, чтобы они старательно искали того, кто изготавливает такие пилюли, а сами сидите спокойно. И даже не заподозрили того, что к вам на экзамен могут просто привести этого самого парня. Прошу прощения, старейшина Дик. Внезапно ожил первый старейшина и медленно отставил в сторону кубок с вином. Но мы думали, что наглости у такого разумного просто не хватит на то, чтобы заявиться прямо к нам. А то, что мы не учли того, что торговый дом «Мадар» поступит подобным образом, да, это наша вина. Честно говоря, я даже и не подозревал о том, что они вот так вот возьмут и приведут к нам своего алхимика. Но теперь уже ничего не поделаешь. Мы уже зарегистрировали этот экзамен, и парню выдали тот самый значок алхимика 4-го ранга. Что, теперь уже тревогу бить? Ну, теперь-то действительно тревогу поздно бить. Все так же раздраженно фыркнул в ответ старейшина, только что приехавший из новой столицы империи, коротко махнув на двух стариков рукой. Теперь нам остается только одно. Ждать, пока этот парень сам начнет искать защиту и сам к нам придет. А вам я бы посоветовал старательно следить за аукционами этого отделения торгового дома «Мадар», потому что в ближайшее время сюда наверняка прибудет и сам старый император. Если уж мы не можем обеспечить его пилюлями, которые ему так нужны для поправки его пошатнувшегося здоровья, то он сам возьмет то, что ему нужно. Только вот возникает вопрос. Будет ли после этого императорская семья поддерживать нашу ассоциацию? Я в этом совсем не уверен. Высказав такое своеобразное предположение, старейшина все так же вполголоса возмущаясь, отправился во свояси. Сейчас он уже прекрасно понимал, что просто немного опоздал. Опоздал, всего лишь задержавшись у аукционного дома, пытаясь выяснить подробности того, кто и как продавал пилюли, так заинтересовавшиеся не только его лично, но и императорскую семью. Если бы он сразу отправился в ассоциацию, где проходил экзамен, то явно постарался бы предпринять все возможные меры, чтобы этот парнишка, оказавшийся настолько перспективным, все-таки попал в ассоциацию алхимиков или хотя бы к нему в ученики. Обычно старейшины так и поступали, если приходил какой-нибудь уникум со стороны. Но в последнее время таких разумных было практически невозможно встретить. И старики слишком расслабились. Да, когда они увидели перед собой пилюлю молодости, то тут же оживились. Ведь именно эта пилюля и могла бы дать им возможность прожить жизнь заново. Так как, судя по всем признакам, эта пилюля была в состоянии как минимум все 8 десятков лет отмотать назад, вернув их в молодость. Конечно, мало кто знал об этом. Но такая пилюля не могла просто забрать у разумного аж 80 лет жизни. Нет. Она возвращала его к оптимальному возрасту. А у человека такой возраст был именно в 20 лет. Только и тут есть нюанс. Если это была пилюля 4-го ранга, то этот разумный, который примет эту пилюлю, и которому было всего 8 десятков лет от роду, резко помолодеет до 20-летнего возраста. И потом еще 20 лет дополнительно будет молодым 20-летним разумным, а только потом начнет постепенно стареть. Как результат, этот разумный сможет прожить куда больше времени эффективным и полезным обществу. Естественно, что эти самые старики сейчас были обозлены именно из-за собственной глупости. Но они настолько привыкли обвинять в таких делах кого угодно, кроме самих себя, что сейчас другой реакции с их стороны было просто бессмысленно ждать. И сам старейшина Диховс понимал, что теперь ему самому нужно искать возможность договариваться. Давить на этого мальчишку уже никак не получится. Это раньше они могли попытаться обвинить его в том, что он без разрешения со стороны Ассоциации алхимиков на территории империи Дан продает какой-то контрафакт. И тогда сам старейшина мог бы заставить этого мальчишку пойти к нему в ученики, а потом и вынудить выдать все свои секреты. А теперь что ему делать? Тем более, что слухи, которые уже ползли медленно по этому городку, четко дали ему понять главное. Здесь произошел достаточно серьезный конфликт интересов, в котором даже были замечены представители семьи императора. Хоть и дальние, но все же родственники. Так что ему снова придется отправиться в столицу империи, чтобы попытаться каким-либо образом выяснить подробности. Ведь суд подобного рода обычно брал под свой контроль сам старый император. А также придется в случае нужды попробовать защитить этого мальчишку, так как тогда этот паренек должен будет быть благодарен тому, кто проявил к нему такое своеобразное милосердие. И, возможно, он сам согласится стать учеником покровителя, который станет для него родным отцом. Ради таких рецептов и возможностей готовить подобные пилюли сам старейшина был готов и не на такое. Он уже не знал того, что за его спиной два старейшины еще долго сидели с вином, обсуждая не то, на что он так рассчитывал, а именно то, как бы им все-таки, используя ресурсы Ассоциации алхимиков, все же получить пилюли молодости. И спустя буквально пару часов на Ассоциацию посыпались неприятности. Именно по той причине, что эти разумные начали заставлять своих учеников делать такие пилюли. Как результат, один за другим такие эксперименты оканчивались вполне закономерным провалом. Мало того, сами молодые алхимики, которые пытались сделать подобное, постоянно травмировались. Ведь никому не стоило забывать о том, что при таких ударах котел становится довольно тяжелым и опасным предметом, что, по сути, просто раз за разом травмировало тех, кто намеревался все-таки выполнить просьбу старейшин, а также стать тем, кто будет весьма востребован в ассоциации. Ведь именно тот, кто научился бы готовить такие пилюли, действительно стал бы одним из самых перспективных алхимиков империи. И даже более того, Такой разумный мог бы стать молодым старейшиной ассоциации. Старики были готовы на все. Но они не могли дать секретного ингредиента своим собственным ученикам. Их злость на молодого выскочку, который таким образом сумел обскакать их всех, лишив возможности помолодеть, буквально стала превосходить все то, что они чувствовали к нему ранее. Единственное, что их немного настораживало, так это только предупреждение старейшины Дика о том, что на следующий аукцион может прибыть и сам старый император. А значит, им всем нужно готовиться. И не просто самим алхимикам, но даже тем, кто руководит этим городом. Значит, в ближайшее время здесь все будет движение. А старики привыкли к спокойной жизни, и любая подобная паника их нервировала. Как и то, что у них ничего сейчас просто не получалось. И это было плохо. Тем более, что в последнее время уж очень сильно стали активизировать свои действия секты, которым не нравилось, что представители алхимиков старательно диктовали свои условия. Ведь ради того, чтобы получить желаемые пилюли, сектам приходилось либо договариваться с охотниками ради получения различных ингредиентов, либо самим пытаться отправлять группы своих собственных бойцов в лес демонов и запретные земли. А это было не так-то легко, так как потери среди таких разумных возросли многократно. Многие разумные, сталкиваясь с подобными делами, просто отказывались сотрудничать с сектами, особенно простые охотники. Ну, не враги же они себе лично. Какой им смысл рисковать таким образом, раз за разом неся потери, при этом получая сущие гроши? А участвовать в аукционах, каждый раз переплачивая тысячи камней духа, секты тоже не могли. Все-таки не стоило забывать о том, что казна у тех же сект, хоть и была достаточно велика, но не являлась бездонной сокровищницей. Так что можно было понять, что в последнее время именно торговый дом Мадар, который стал поставлять весьма оригинальные и ценные ресурсы, стал снова набирать силу. А значит, можно было понять, что своего поставщика они без боя никому не отдадут. И это было бы очень плохо. Ведь в последнее время даже у ассоциации алхимиков с поставками определенных ингредиентов возникли проблемы. Например, те же самые ядра зверя стоили просто баснословных денег. И если бы кто-то, кто хотел бы купить у них подобную пилюлю, потребовал бы алхимиков ее изготовления полностью из ресурсов самих алхимиков, то в данном случае такая пилюля стоила бы еще дороже. Как минимум раз в 5, а то и больше. Но разумные были готовы платить такие деньги. Именно поэтому сейчас старейшина Дикховс и переживал. Ему нужно было действовать быстро, иначе все его усилия пропадут, а этот молодой разумный, который так стремительно сбежал после экзамена, банально не оценит его рвение и не станет считать своим благодетелем. А это значит, что рецепт пилюль молодости, который он использовал при приготовлении своего экзаменационного изделия, просто будет недосягаем. И будет приносить деньги отнюдь не тем, кто этого был достоин, а торговому дому Мадар и этому мальчишке. Хотя сам старейшина хотел, чтобы польза шла больше ему, а также и империи Дан. Ведь он знал главное. Старый император в таких вещах никогда не забывает быть благодарным. И если бы он узнал о том, что старый алхимик именно ради него пошел на многое, то мог бы отблагодарить его, например, хорошим дворянским титулом и земельным наделом. Ну а что? Да, он алхимик. Да, он является старейшиной ассоциации алхимиков. Но некоторые эксперименты, которые Дикховс хотел бы проводить, было бы лучше делать в таких местах, где именно он является хозяином. В своей лаборатории было опасно делать подобное, когда рядом шастают посторонние. А посторонних у него в лаборатории вполне хватало. Не только его собственные ученики могли донести на учителя, если тот начнет заниматься чем-то этаким из запрещенного списка. А ведь он хотел попробовать понять, как можно, например, использовать те самые кости духа. Это были весьма своеобразные артефакты, которые можно было раздобыть из тел достаточно могущественных и очень сильных монстров высокого ранга. Такой артефакт можно было попытаться вживить в тело разумного. и в результате получить усиление, а также и новые возможности. Поговаривали даже о том, что представители секты Черной Змеи этим вовсю пользуются. Ведь в эту секту в основном попадали именно те, кто был от природы достаточно слаб, но мечтал о величии и, по сути, не мог бы добиться каких-то больших и полезных результатов обычным, доступным большинству способом культивации своего ядра. Как результат, можно было понять, что такие разумные будут искать возможность усилить свои позиции любым способом. Если не получается обычная культивация, то почему бы не поступить таким образом? Именно поэтому сейчас старый алхимик и был готов на все. Ну и попутно сам был бы не против получить молодость. Еще лет 80 жизни ему бы не помешали. По крайней мере, он их точно заслужил. Не то, что другие старейшины ассоциации.